во всю мирную половину своего царствования, старался он офранцузить подданных своих полуварваров и трудился над истреблением между ними религии, следственно и нравственности. Распутный и малодушный его преемник, с фанфаронским манифестом послав старого полководца герцога Брауншвейгского, сам гордо ополчился было против революции, но от Вердена скорее давай бог ноги. Тотчас потом признал он республику, стал жить в добром согласии с террористами и Растригу Сиеса, одного из деятелей французской революции, имел при себе от них посланником. При обоих Вильгельмах, старом и молодом, Пруссия, забившись в северный угол, всегда смеялась тщетным и благородным усилием соперницы, некогда госпожи своей Австрии, и никогда не хотела подать ей руку помощи. Неверие и несчастье между тем свободно распространились по земле, устроенной и возвеличенной безбожным царем. Червь безнравственности все точил молодое, быстро растущее дерево. Что удивительного, если один громовой удар сломил его? У нас забыли про постыдный поход Вильгельма II и ожидали Росбаха. В начале октября вместо Росбаха была Иена. Нет, столь счастливого, столь блестящего похода никогда еще Наполеон не делал. Лишь коснется крепости, она падает перед ним без защиты. Лишь настигнет бегущий корпус, хватает его руками. От стыда Пруссии покраснели наши щеки. Каждое ее поражение, как кинжалом, ударяло нас в сердце. Они не знали того, неблагодарные, нынешние наши ненавистники, как все русские в душе своей тогда побратались с ними. Уже не за Аустерлиц, а за чуждую нашей чести Иену кричали все отмщения. Между тем, дело шло не на шутку. Первый раз еще французы начали близиться к нашим границам. Они были уже в Мазовии, то есть в бывшей Польше, и ненавистью к нам ее жителей против нас усиливались. Все полагали, что Пруссия, по крайней мере, несколько месяцев постоит за себя, а мы в это время успеем собрать все силы, чтобы с ней довершить поражение злодеев, или в случае дурного успеха прийти к ней на помощь. Но Наполеон так скоро с ней разделался, что, можно сказать, застал нас врасплох, до того, что главного не успели мы сделать – выбора надежного предводителя армии. О старике Кутузове слышать не хотели. Он провинился тем, что молодые генерал-адъютанты назло ему проиграли Аустерлицкое сражение. Итак, в оставленном Екатериною богатом славою магазине надобно было отыскать другое орудие для защиты Отечества. Послали наскоро в Орловскую деревню за старым фельдмаршалом графом Каменским. В первый и последний раз является он в моих записках. К жене его, графине Анне Павловне, когда-то коротко знакомой моей матери, раза два в Москве возила меня сестра, когда я учился еще в пансионе. Тут видел я графа Михаила Федотыча и в старости остроумного живчика невысокого роста. После того какой-то карточный долг, денежный расчет у брата моего, Николая, с одним из его сыновей, прогневил его на моих родителей, и всякое знакомство с его семейством у нас затем прекратилось. Из русских был он почти один, который в первой молодости находился в иностранной службе для приобретения опытности в военном искусстве. Он прославился при Екатерине в обеих войнах с турками, но она никогда его не любила за крутой и вместе вспыльчивый его нрав и за его жестокость.